Сегодня я хотел побеседовать, братья и сестры, о гордости. Ну, может, кто-то скажет, а, это мы понимаем, это о том человеке или об этом. Братья и сестры, мне хочется беседовать о гордости, имея в виду себя, имея в виду каждого в отдельности. Если кто-то с этим не согласен, то я хочу просто напомнить, как вы себя чувствовали тогда, когда вам наступили на ногу случайно, и притом не попросили прощения у вас? Вы помните, когда у вас что-то там внутри зашевелилось? Какие мысли пришли вам в голову? Какая неблагодарность, какая честь, какое невежество? Это не что иное, как вот проявление, может быть, такое слабое, чуть заметное проявление нашей греховной натуры и, в частности, гордости нашей. Гордость, она возникла с грехопадением врага душ человеческих, сатаны. Об этом мы читаем в книге пророка Исаии, 14 глава, 12 и 15 стих. «Как упал ты с неба, Деница, сын зари, разбился о землю, попиравший народы, а говорил в сердце своем, взойду на небо, выше звезд Божьих, вознесу престол мой и сяду на горе, в сонме богов, на краю севера, взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему. Но ты низвержен в ад, в глубины преисподней, видящие тебя всматриваются в тебя, размышляют о тебе. Тот ли это человек, который колебал землю, потрясал царство, вселенной сделал пустыню и разрушил города ее, пленников своих не отпускал домой?» Это слово имеется в виду о сатане, падшем ангеле, который вот возомнил о себе и решил стать выше Бога, и говорит, поставлю престол в сонме богов, на краю севера зайду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему. И мы знаем, что от этого возмущения, из этого бунта, что вышло, его падение, и он стал врагом Божиим, сатаною, в переводе с греческого сатаной, противник, противник. И вот ныне, дорогие друзья, это действие этого порока продолжается. Потому что в одно время, тогда, когда люди, сотворенные по образу и подобию Божьему, находясь в Едемском саду, они находились в тесном и близком общении, и у них не было этой порочной мысли. Но пришел некто, и тогда, когда он завел разговор с Евой, прародительницей нашей, он сказал, «Знает Бог, что откроются глаза ваши». «Это что это? У меня глаза закрыты», — могла Ева сказать. «Я что-то не вижу». Да, Слово Божие говорит, у нее открылись глаза, только они открылись в том, что она видела себя нагой, увидели себя нагими и скрылись от лица Божия. Они потеряли эту невинность, эту чистоту. Они увидели теперь, они узнали добро и зло, они стали как боги. То есть вот и Господь говорит, они стали вот, как один из нас, Адам стал. Но что это знание принесло нам? Что принесло оно им? Горечь, разлуку с Богу, с Богом. Смерть вечную, осуждение оно принесло. Дорогие друзья, но вот та вот мысль, к которой он подошел, она, эта мысль пленила сердце Евы. Она, может быть, слушала до этого момента, что вот у вас откроются глаза, ну, может быть, и касалась, не касалась ее. Но тогда, когда он сказал, вы будете как боги, вот это вот что-то там, видимо, и появилось такое желание быть. Посмотрела на это дерево, она сколько раз смотрела на него. Посмотрела, оно теперь по-новому выглядело. Оно стало вожделенным, оно стало приятным, оно желаемым стало. Она вкусила, сорвала этот плод и вкусила. И вот получилось это падение. Было это искушение в отношении гордости. Гордость – это образ этого мира. Так Слово Божие говорит. Не любите мира, ни того, что в мире, ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Бога, от мира сего. А мир этот осужденный со всем его образом жизни, он не имеет будущего. Все вот сегодняшние всякие манифестации, всякие реформы, все то, что люди предпринимают в самом широком масштабе, братья и сестры, оно не имеет никакой цели, то есть никакого значения в том, чтобы оно послужило к добру, к исправлению. Мир осужденный, и он идет с размеренным, уверенным шагом в наклонный, в отступлении от Бога и придет к своему окончательному исполнению приговора, истреблению земля, и все дела на ней сгорят. Гордость – это надменность, высокомерие, кичливость, оценка себя выше прочих. Она противоположна смирению, которое есть глубокое сознание собственного человеческого бессилия и нечистоты пред величием и святостью Бога. Я хочу вернуться к той мысли, вот почему люди не могут познать истину. Они очень умные бывают, очень рассудительные. Они иногда логически рассуждают. Но Слово Божие говорит, нет мудрости, нет совета, нет разума вопреки Богу. И потому все это, вся эта человеческая мудрость, она обращается в поношение самому же человеку. А вот тогда, когда он кается, когда он обращается к Богу с сокрушением, он видит себя в истинном свете, пред очами Божьими, каков он в действительности есть. Бог дает ему веру, по мере веры он о себе и рассуждает, о себе и думает. И, конечно же, это с расчета величия, славы, могущества Божия. Я так думаю, друзья, что гордость – это происходит от незнания Бога. Человек не знает Бога. Она, гордость, ненавистна Божьей премудрости. Вот притча 8 глава 13 стих, там сказано, что гордость я ненавижу. Бог гордым противится, послание Иакова 4 глава 6 стих. И другие места точно так передают, что Бог не любит таковых людей, не любит этот порок, ненавидит. Он противится. И даже тогда, когда человек, может быть, и молится Господу, вот здесь в книге Иова, 35 главе, там сказано, что он не отвечает на молитвы людей по причине гордости их. Иногда люди так вот, ну, молятся, Господи, ну, где же я согрешил? Ну, и там исповедовался, и там признал себя виновным, а ты молчишь. А может быть, друзья, вот с этой стороны подумать, почему Бог не отвечает. Может быть, как раз по этой причине, что сердце твое гордое. Ты не можешь смириться, ты не можешь именно унизиться перед братом, перед сестрою. Ты очень высокого мнения о себе. Я, Господи, не таков, как прочие люди. И вот это-то мешает Богу отвечать тебе на твои молитвы, на твои нужды. Особой вот, отличительной чертою нечестивых человеков, так сказано в притчах, 21 глава 4 стих, является гордость очей и надменность сердца. Если хотите вы узнать о человеке, о его жизни, сердце, конечно, сокрыто, трудно судить, но бывает достаточно одного взгляда на его внешность, надменность и высокомерие очей его. Гордость очей его. И уже видно почерк нечестивого человека, того, который вне Бога, отделен от Господа от истины. Бог через Моисея особо вразумлял народ свой, предостерегая, чтобы он сохранял себе от этого порока, от этой гордости, надменности. И когда Моисей передавал волю Божию, что народ Божий, вы войдете в обетованную землю, вы будете пользоваться благами Божьими, вы будете садить, вы будете получать урожай, вы будете иметь много рогатого скота, вы будете иметь много благословений, но чтобы сердце ваше не надмилось, чтобы вы не забыли, что я единственным подателем вашим благ, который вы имеете, единственным подателем является Бог-Творец. А не то, чтобы в тайне вы могли бы говорить, целую руку свою, это рука моя, Это моя сила, это моя способность, это моя, это мое все. Нет, это милость Божия, и Он дает времена и сроки, чтобы пользоваться всем людям. Иногда смотришь, вот люди очень способны, очень даровитые, а у него неуспех за неуспехом, поражение за поражением. И есть такое место, сейчас дословно не помню, что именно вот времена и сроки, которые Господь распределяет и определяет так вот для человека, давая успех, а потом и давая ему полосу этих неудач, переживаний, поражений, для того, чтобы никто не мог сказать вопреки Господу. Он единственный податель благ, Он причина всего нашего благословения и наших успехов. От Него Он Отец всякой благодати. И вот Моисей вразумлял народ Божий, говорит, чтобы не над милость сердца ваше, не забыли вы о том, что Господь вас крепкой рукою, мышцы простертую, привел в эту землю обетованную, текущую молоком и медом, что это именно Он, а не вы. Чтобы не зашла эта беззаконная мысль в сердце ваше. Ну, поскольку Слово Божие говорит, что нет мудрости, нет совета вопреки Господу, эти люди, их Слово Божие называет безумные в веке сем, в мире этом. Вот в Псалме 72, помните историю Асафа, когда он свел свой взгляд с Господа, посмотрел на этих счастливчиков в этом мире, смотрит на работе человеческой, нет их, а богатство кругом, и так сосредоточили, пожалуй, не на один год, а не на один век хватит. И позавидовал я, говорит Асав, позавидовал этим людям, живущим беспечно в этой жизни. А вот я, может быть, даром или бесполезно обличением себя предаю каждое утро. Может быть, не стоит мне так вот, ну, строго относиться ко многим вопросам, вот так, как я отношусь, вот как бы не согрешить перед Богом. А эти люди, у них все удается, все хорошо. Да, друзья, гордые люди, да плюс еще и благоденствие, и еще и власть, и еще множество еще других вот таких сопутствующих явлений в жизни. Вот тут вот они считают, что они все во всем, и Бог им ничего не нужен, у него ведения нет, они сами себе боги. Они уверовали в свою исключительность. И они, правда, являются большим соблазном для всех живущих, и даже для детей Божьих, некоторых. Они, когда на них смотрят, тогда, когда им завидуют, тогда, когда теряют общение с Господом, это особое переживание внутренне испытывает человек, тогда, когда вот именно разобщается с Господом, глядя на этих людей. Вы помните, как это случилось с Асафом? Он томился, он переживал. Ему трудно было понять, уразуметь это. Господи, ну почему же так? Ты Бог истинный, ты Бог справедливый. А эти нечестивые веки сем живут и благоденствуют. Дети твои, как вот Лазарь, питаются крохами. И желали бы напитаться вот со столов господ своих этими крохами. Они даже лекарств не могут купить на необходимые, чтобы залечить эти раны. Трудно в очах наших бывает решить эти проблемы. Но Асав говорит, если бы я так рассуждал, если бы я так и оставался в таком состоянии, я был бы виновен. Я был бы виновен пред тобой, пред сынами народа твоего. И мне было трудно это понять, доколе я не вошел во святилище Божие. Во святилище Божие, и я уразумел, получил откровение от Бога, каков печальный конец этих людей. Итак, вот, друзья, случается с нами, если мы в таких переживаниях вот не можем разрешить все эти вопросы, нам нужно поторопиться в святилище Божие. Что это такое? Это тесное, близкое общение с Богом. И тогда многое, что откроется, вот непонятно нам в этой жизни, много станет ясно на свои места, будет разложено, и не будет в душе в нашем вот таких раздирающих стонов, вот таких вот переживаний. А мы будем радоваться, будем утешаться Богом, как вот Аввакум, помните эту чудную песню, которую пели друзья наши, и поют, что хотя бы не рассыла смоковница, хотя бы не стало овец в загоне, и рогатого скота в стойлах, хотя бы и нива не дала плода, но и тогда буду радоваться о Боге Вседержителе, Боге спасения моего». Это удивительно, тогда, когда люди в подобных обстоятельствах, но находят утешение, радость. Это очень близкое общение с Господом. Братья, сестры, Господь, мы уже вот вспоминали, что Он ненавидит гордость в людях. Он гордого, написано, узнает издали, но Он ее очень не любит в своих детях, очень не любит. Он не хочет, чтобы дети Божии были поражены этим состоянием, потому что это происходит от отца лжи. И он никак не хочет, чтобы дети Божии были в таком положении. В книге Иова и Илиуи, который вот в конце мы читаем этой книги удивительно прекрасной, что он говорит, выступает как от лица Божия, он говорит такие слова. Видимо, хотя и юный возрастом был, но наблюдателен был за жизнью. И он говорит, что вот Господь вот так действует, желая освободить своих детей от этого ужасного состояния. 33 глава Иова. Чтобы понятно, я прочитаю немножко выше, 14 стиха. «Бог говорит однажды, если того не заметит в другой раз, во сне, в ночном видении, когда сон находит на людей, во время дремоты на ложе, тогда Он открывает у человека ухо и запечатлевает свое наставление, чтобы отвести человека от какого-либо предприятия и удалить от него гордость, чтобы отвести душу его от пропасти и жизнь его от поражения мечом, или он вразумляется болезнью на ложе своем, жестокой болью во всех костях своих». Вот действие Божие, которое он имеет по отношению и делает по отношению детей своих, все это для того, чтобы избавить его от гордости и от многих вот недобрых предприятий, которые он намерен человек делать. В последнее время вот Слово Божие говорит в послании Тимофею, 3 глава, что люди, время наступит очень тяжкое, и люди будут самолюбивы, горды. И, к сожалению, братья и сестры, некоторые относятся это к неверующим людям, а это написано именно о верующих людях. Люди будут самолюбивы, более сластолюбивы, нежели боголюбивы. И в том числе вот перечисляется этот порок – гордость. В послании римлянам апостол Павел, говоря о избрании нашем, именно тогда, когда вот вопрос Израиля был отложен до времени, он говорит, что мы все язычники, как дикая маслина, привитая на добрые корни. И он вразумляет и предостерегает: смотри, не гордись, но бойся, но бойся. Мы должны об этом особо, друзья, беспокоиться, чтобы в сердце нашем не было. Иногда, знаете, вот гордость трудно различить. Некоторые и приходится обличать, говорит, вот ну надо смириться, а у меня гордости нет. И я хотел бы обратить внимание, в чем она выражается, братья и сестры. Гордость, она приводит человека к неверию. К неверию. В Евангелии от Иоанна, 5 глава, 44 стих, Христос, обличая книжников фарисеев, говорит: «Как вы можете веровать, когда славу человеческую принимаете? Как вы можете веровать?» Да, друзья, это серьезное очень препятствие к тому, чтобы иметь живую и спасающую веру, тогда, когда люди держатся вот своего положения в обществе, тогда, когда очень высокая оценка о себе. И тогда, когда привыкли так вот сказать, вот приятно только слышать о себе, и никак-никак не хотят слышать никаких обличений, это ведет к неверию, неверию. Это ведет к различным заблуждениям, к обольщениям, к обольщениям. Вот послание Галатам, 3 глава, то есть 6 глава, 3 стих, сказано так, друзья, я хочу прочитать это место. «Ибо кто почитает себя чем-нибудь, будучи ничто, тот обольщает самого себя». Ну и другие места в книге пророка Авдия также говорится о том, что все это ведет к обольщению. Интересно, мне недавно говорят, то вот один, ну, об известном человеке в православную церковь пошел. Говорит, свечки ставит, молится. И удивляются, как же так получилось с ним? Ведь он даже, ну, его было отношение к этому вопросу достаточно конкретным, ясным. Он даже и молился о других, которые вот в подобном состоянии были. А тут вот, пожалуйста, вот, как вроде все это, вот, ну, знаете, помрачение разума произошло. Братья и сестры, это происходит тогда, когда человек находится в недолжном состоянии, тогда, когда эта гордость поражает человека. И тогда очень и очень легко переоценить все свои ценности духовные, тогда, когда и ориентиры сбиваются, и Слово Божие говорит, даже Бог в этом случае придает превратному уму. Оно, гордость человека, ведет к обольщению, к спорам. Ну, достаточно много мест, особенно в книге притчи, тогда, когда вот высокомерие, надменность служит вот к разжиганию такой споры, вздоров всяких. Тогда, когда нет этой гордости, человек смиряется, он, наоборот, не то что не ищет этого, а уклоняется, убегает от всего этого. И потом еще одно проявление гордости часто иногда нам как-то кажется безобидным таким явлением. Это пребывание в обидах. Но то, что нас обижают, и иногда и мы обижаем, это да, бывает. И вот эта обида иногда у нас, знаете, как вот своего рода какая-то определенная оболочка. Так вот мы в нее погружаемся, в эту обиду. Мы даже иногда и довольны этим состоянием. Пусть я лучше всего, я буду в таком состоянии обиды. А на других посматриваем уже под определенным углом. Вот ты, дескать, не так. Ты вот не так поступаешь. Осуждаем другого. Да, Слово Божие допускает, что и в наше время мы можем и сами обижать, и быть в таком состоянии обиженным. Но вспомните места Писания. В Евангелии Матфея, 5 глава, 44 стих, где Господь говорит в Нагорной проповеди, молитесь за обижающих. Это чудное лекарство, чтобы выйти из этого состояния обиды. Молитесь за обижающих. Еще во втором послании к Коринфянам, 12 глава, 10 стих, апостол Павел говорит, как он относился к этим обидам. Я, говорит, благодушествую в обидах. Это что это за слово такое интересное? Благодушествую. Благо, добро, душествует, душа. То есть вот в этом состоянии он находит такое внутреннее удовлетворение в благодарении Господу, в молитве за других. У него сердце и душа такая вот широкая, чтобы вместить тех, которых и обижают. Братья и сестры, если мы не будем идти по этому пути, вот этого состояния ничто иное, как гордость, как проявление этой гордости, тогда, когда мы считаем, вот нас обидели. Знаете, как в одном стихотворении говорится, даже так, может быть, резко. Что ты за цаца такая, которую нельзя тебе дотронуть и нельзя тебе обидеть? Нет, я выше всех остальных. Так мы считаем себя. Поэтому и приходит эта горечь обиды. Это не что иное, как гордость человеческая, когда человек обижается и пребывает в этом состоянии на другого в обиде. Но трудно, конечно, избавиться от этого состояния. Только Бог может, дорогие друзья. И Он это действует, и тоже не просто так вот автоматически раз и взял и нас с этого порока или от этого избавил. Он посылает нам обстоятельства, Он посылает нам вот поражение, чтобы избавить нас от этого состояния. Мы уже об этом рассуждали, друзья. Но человек, который вот так вот не глух к предостережениям Божьим, к действиям его, не смиряется, Слово Божие говорит, вот душа надменная не успокоится. Не успокоится, будет постоянно бурлеть, постоянно будет вот в таком состоянии ужасном находиться, и дальше будет отходить от Бога. Друзья, и если вот так вот сердце, может быть, у кого-то такая вот уже застарелая обида, которая так вот не дает покоя, и она является препятствием для того, чтобы быть услышанным вами Богом, она является препятствием вашему духовному росту, к получению больших Божьих благословений. Господь говорит, и Господь желает избавить от этого состояния. Чтобы мы также не думали о себе больше, нежели мы сами вот есть. Мы об этом читали. В послании к Римлянам, 12 глава, 3, 16 стих, апостол Павел говорит, «Думайте о себе по мере веры нашей». По мере веры нашей. Ну, а если наша вера вот меньше, чем горчичное зерно, горами не можем сейчас переставлять. У нас очень трудно со многими вопросами. Вот, наверное, думать надо нам о себе меньше, чем это горчичное зерно, по мере веры нашей. Ну и, наконец, последнее слово мне хотелось бы говорить тем, которые не знают Бога. Может быть, ты и не зная Бога, да, оно и в действительности, ты не зная Бога, не знаешь самого себя. Ты горд, ты надменен. Ты думаешь, что ты, ну как в одном песне такой пели раньше, кузнец своего счастья. Нет. Даже то, что ты живешь, это более удивительно, чем ты до сих пор не умер. Столько много препятствий, столько много болезней, причин, ведущих к смерти твоей, всех людей. И только Бог милостливый, который не желает отвергнуть отверженного, который не желает, чтобы ты свою будущность именно вот соединил и в этом участь получил одну с князем тьмы, с сатаною, который будет ввержен в озеро, горящее огнем и серую. Господь милует тебя и дает, продлевает твою жизнь. И желает, чтобы ты покаялся в грехах своих. Желает, чтобы ты смирился под крепкую руку Божию. Ты узнаешь, тогда, когда придешь пред лицо Божие, свою оценку, что ты есть перед Богом. Не то, что ты есть перед людьми, что они там тебя считают, не зная глубины твоего сердца, твоей жизни. Он, знающий движение мыслей сердца человеческого, знает подлинную оценку тебя и твоей жизни. Как и не только, знаете, вот какой-то эксперт, который узнает, и следующий. Нет, он, давая диагноз, он все необходимое даст тебе для того, чтобы исправить это положение. Но, с другой стороны, ты очень многоценен, драгоценен в очах Божьих, потому что за тебя, за каждого из нас лилась кровь Иисуса Христа, и Он желает, чтобы и ты имел жизнь вечную, потому что Он больше заинтересован в твоем спасении, нежели даже ты сам. Как тяжко на сердце бывает порою, идя на тернистом и узком пути, но все же иду я, Спаситель, с тобою, как ты повелел за тобою. Я странник и пленник в стране незнакомой, никем не любимый и всеми забыт. Висит моя арфа на ветке вербовой, и песня умолкла, струна не звучит. И часто бывает, как плачет ребенок, так я сокрушаюсь и в скорби молюсь. И к родине славно, и крепко любимой, душою и духом всем сердцем стремлю. Лазурное небо, где солнце восходит, туда к небесам направляю свой взор. Там путник усталый приют свой находит, там Богом любимый получит простор. Путник усталый приют свой находит, там Богом любимый получит простор.